Глава 21. 24 августа. «Пускайте кровь! Пускайте кровь!» Изречение маршала де Таванна. Покинув эскадрон, капитан Жорж поспешил к себе, надеясь найти там брата. Но тот уже ушел из дому, сказав прислуге, что не вернется на ночь. Из этого Жорж без труда заключил, что он находится у графини, и спешно отправился разыскать его там. Но резня уже началась. Шум, толпы убийц. Цепи, протянутые через улицы, останавливали его на каждом шагу. Ему пришлось идти мимо Лувра, где фанатизм проявлялся наиболее разнузданно. В этом квартале жило множество протестантов, и теперь он был запружен горожанами-католиками и гвардейскими солдатами с мечом и огнем в руках. Там-то, как ярко выразился один из тогдашних писателей, кровь лилась со всех сторон, ища выхода к реке. Нельзя было перейти через улицу, не рискуя быть ежесекундно раздавленным телами, выбрасываемыми из окон. Из адской предусмотрительности большинство лодок, стоявших обычно вдоль Лувра, было отведено на другой берег реки. Так что большинству беглецов, метавшихся по берегу Сены, надеясь сесть в лодки и избегнуть вражеских ударов, оставался выбор между водой и алебардами, преследовавших их солдат. А тем временем Карл IX, стоя у одного из окон своего дворца, вооруженный длинной аркебузой, подстреливал, как дичь, несчастных прохожих, говорит тот же писатель. Капитан, шагая через трупы, забрызганной кровью, продолжал свой путь, ежеминутно подвергаясь опасности быть убитым по ошибке каким-нибудь погромщиком. Он заметил, что у всех солдат и горожан была белая перевязь на руке и белые кресты на шляпах. Им ничего не стоило надеть эти опознавательные значки. Но ужас, внушенный ему убийцами, отвращал его и от значков, которые служили для их опознавания. На берегу реки, около шатле, он услышал, как кто-то его окликнул. Он повернул голову и увидел человека, вооруженного до зубов, но который, казалось, не пускал в ход своего оружия, хотя имел белый крест на шляпе. Он, как ни в чем не бывало, вертел в руке какой-то клочок бумаги. Это был Бевиль. Он равнодушно смотрел, как с моста Менье сбрасывали в Сену трупы и живых людей. «Какого черта ты тут делаешь, Жорж? Чудо или благодать придали тебе столько рвения? Вид у тебя такой, словно ты охотишься на гугенотов. А ты сам что делаешь среди этих презренных негодяев?» «Я? Черт возьми, я смотрю. Ведь это же зрелище. И знаешь, какую я славную штуку выкинул? Ты помнишь старика Мишеля Карнабона, ростовщика гугенота, который меня совсем обобрал?» «Ты его убил, несчастный?» «Я? Фи! Я не вмешиваюсь в дела религии. Я не только его не убил, но спрятал у себя в погребе. А он мне дал расписку в получении всего долга сполна. Таким образом, я совершил доброе дело и получил за него награду. Разумеется, для того, чтобы ему полегче было писать эту записку. Я два раза приставлял ему к голове пистолет. И, черт меня возьми, я ни за что бы не выстрелил. Постой, смотри-ка, женщина зацепилась юбками за балку моста. Упадет? Нет, не упадет. Что за чума? Это любопытно, и стоит посмотреть поближе». Жорж оставил его. Схватившись за голову, он говорил про себя: «Это один из самых порядочных дворян, каких я знаю в городе». Он пошел по улице Сен-Жос, неосвещенной и безлюдной. Очевидно, там не жил ни один реформат. Однако там отчетливо слышен был шум, доносившийся из соседних улиц. Внезапно белые стены светились красным огнем факелов. Он услышал пронзительные крики и увидел женщину, полуголую, с распущенными волосами, с ребенком на руках. Она неслась со сверхъестественной быстротой. Ее преследовали двое мужчин, воодушевляя один другого дикими криками, словно охотники за диким зверем. Женщина хотела броситься в какой-то открытый проход, как вдруг один из преследователей выстрелил в нее из аркебузы. Пуля попала ей в спину, и она упала навзничь. Она тотчас же встала, сделала шаг по направлению к Жоржу и снова упала на колени. Затем последним усилием она протянула своего ребенка к капитану, словно вручая младенца его великодушию, и, не произнеся ни слова, умерла. «Еще одна еретичка сдохла!» — воскликнул человек, стрелявший из аркебузы. «Но я не успокоюсь, пока не спроважу их дюжину!» «Негодяй!» — воскликнул капитан и в упор выстрелил в него из пистолета. Голова мерзавца ударилась о стену. Он страшно выкатил глаза и, скользя на пятках, как неудачно прислоненная доска, упал замертво. «Как? Убивать католиков?» — воскликнул товарищ убитого, державший факел в одной руке и окровавленную шпагу в другой. «Кто вы такой?» «Боже, господин офицер, да вы из легкой конницы короля! Черт возьми, господин офицер, вы обознались!» Капитан вынул из-за пояса второй пистолет и взвел курок. Громила бросил факел и стремительно побежал. Жорж не удостоил его выстрелом. Он наклонился, осмотрел женщину, простертую на земле, и убедился в ее смерти. Пуля прошла на вылет. Ребенок, обхватив ее за шею, кричал и плакал. Он был в крови, но каким-то чудом не был ранен. Капитан с некоторым усилием оторвал его от матери, за которую тот изо всех сил цеплялся. Потом закутал его в свой плащ и, наученный только что происшедшим случаем благоразумию, поднял шляпу убитого, снял с нее белый крест и нацепил на свою. Благодаря этому он беспрепятственно добрался до дома графини. Братья упали друг другу в объятия и некоторое время стояли так, тесно обнявшись, не будучи в состоянии говорить. Наконец капитан кратко рассказал о положении в городе. Бернар проклинал короля, гизов и священников. Он хотел выйти и присоединиться к своим братьям, если они где-нибудь сделают попытку дать отпор врагам. Графиня плакала и удерживала его, а ребенок кричал и просился к матери. Потеряв немало времени на крики, вздохи и слезы, они почувствовали, что должны принять какое-нибудь твердое решение. Что касается ребенка, то графский конюх вызвался найти ему кормилицу. Что касается Мержи, тот не мог в данный момент спастись бегством. К тому же, куда бежать? Кому известно, не разлился ли погром по всей Франции? Многочисленные гвардейские отряды занимали мосты, через которые реформаты могли пробраться в Сен-Жерменское предместье. Откуда им легче было бы выбраться из города и достичь южных провинций, издавна склонявшихся на их сторону? С другой стороны, казалось невероятным и даже неразумным прибегнуть к милосердию монарха в момент, когда, разгоряченный резней, он думал только о новых жертвах. Дом у графини, известной чрезвычайной набожностью, не грозила опасность, что убийцы подвергнут его серьезным обыскам, а в слугах Диана была уверена. Таким образом, Мержи нигде не мог найти себе убежище более безопасного. Порешили укрыть его здесь в ожидании дальнейших событий. С наступлением дня убийства, казалось, вместо того, чтобы прекратиться, приняли еще более крупные размеры. Не было ни одного католика, который, боясь быть заподозренным в ереси, не нацепил бы белого креста, не вооружился бы и не доносил бы на гугенотов, еще оставшихся в живых. Тем временем к королю, запершемуся у себя во дворце, не допускали никого, кроме главарей-убийц. Простонародье в надежде на грабеж присоединилось к городской гвардии и солдатам, а проповедники в церквах призывали верующих удвоить жестокость. «Раздавим в раз», — говорили они, — «все головы гидры, и навеки вечные положим конец гражданским войнам». И чтобы доказать этому народу, жадному до крови и чудес, что небеса одобряют это неистовство и желают поощрить его явным знамением, они кричали: «Бегите на кладбище невинных младенцев, взгляните на куст боярышника, зацветший во второй раз, словно орошение еретической кровью вернуло ему молодость и силу». Бесчисленные процессии вооруженных убийц с соблюдением большой торжественности шли на поклонение святому боярышнику и возвращались с кладбища, вооруженные новым рвением, чтобы выискивать и убивать людей, столь очевидно осужденных небесами. Из уст в уста передали изречение Екатерины. Его повторяли, убивая женщин и детей. «Нынче быть жестоким значит поступать человечно, и наоборот. Быть человечным значит совершать жестокости». Странная вещь. В числе этих протестантов было много людей, воевавших, изведавших жестокие бои, в которых они пытались, зачастую с успехом, уравновесить численное превосходство врагов своей доблестью. А между тем, во время этой бойни, только двое из них оказали сопротивление убийцам. И из этих двоих лишь один прежде участвовал в войнах. Быть может, привычка сражаться строем, согласно с уставом, лишала их той личной энергии, которая могла бы побудить любого протестанта защищаться у себя в доме, как в крепости. Случалось, что старые воины, как обреченные жертвы, подставляли горло негодяям, еще накануне трепетавшим перед ними. Покорность судьбе они принимали за мужество, и мученический ореол предпочитали воинской славе. Когда первая жажда крови была утолена, наиболее милосердные из убийц стали предлагать своим жертвам купить жизнь ценой отречения. Но лишь немногие кальвинисты воспользовались этим предложением и согласились откупиться от смерти и пыток ложью, быть может, и извинительной. Женщины и дети повторяли свой символ веры под мечами, занесенными над их головами, и умирали, не проронив ни единой жалобы. Через 2 дня король сделал попытку остановить резню, но когда страсти толпы разошлись, их невозможно остановить. Убийцы не только не прекратили резню, но даже сам король, обвиненный в греховном соболезновании, принужден был взять слова милосердия обратно и удвоить свою жестокость, бывшую по существу основным свойством его характера. В первые дни после Варфоломеевской ночи Жорж регулярно посещал брата, проживавшего в тайном убежище, и сообщал ему каждый раз новые подробности об ужасных сценах, свидетелем которых он был. «Ах, когда же я смогу покинуть эту страну убийцы преступников?» — воскликнул Жорж. «Я предпочел бы жить среди дикарей, чем между французами». «Поедем со мной в Ла-Рошель», — говорил Миржи. «Надеюсь, что крепость еще не захвачена убийцами. Умрем вместе и заставим всех забыть твое вероотступничество. Защищай этот последний оплот нашей веры!» «Что будет со мною?» — спрашивала Диана. «Поедемте лучше в Германию или в Англию», — отвечал Жорж. «Там, по крайней мере, ни нас не убьют, ни мы не будем убивать». Этим планам не удалось осуществиться. Жоржа посадили в тюрьму за неповиновение королевскому приказу, а графиня, трепетавшая, как бы ее любовник не был открыт, только и думала о том, как бы помочь ему покинуть Париж.